Вдруг подозрительно изменился запах сиропа и его консистенция. Она стала гораздо менее плотной и какой-то маслянистой. А еще вокруг нас плавали подозрительно похожие на колбасу кружочки с белыми точками сала. Действительно, колбасный суп! Теперь твои желания сбываются, потому что крокотук у тебя. Загадай лучше то, что нам сейчас действительно нужно, посоветовал коту Алекс, разгребая руками накатывающие на него колбасные кружочки. Хорошо, что он не любит горячий суп, иначе бы мы все плавали сейчас сваренные в бульоне кверху пузом, порадовалась я и шлепнула агента 013 по липкой заднице. Загадывай побыстрее, иначе мы все утонем. Но до этого я сама тебя задуш... Последнее слово я произнесла уже стоя на твердой земле, рядом с роскошным восточным шатром. Вокруг расстилалось чистое поле из настоящих, не леденцовых ромашек и лютиков. Кот держал орех в лапке, и выражение его мордочки было задумчивым. «Я загадал найти Юлию, а раз мы перенеслись сюда, вывод следует один. Она в шатре». «Браво, Пусик! Ты наш рулевой!» Профессор в ответ смерил меня одним из своих самых презрительных взглядов. «А я бы его расцеловала сейчас за спасение!» Но не посмела. Он был так высокомерен, даже мокрый, липкий и похожий на облезлую андатру, кот держал марку. «Вы похитили мою невесту, сударь! Защищайтесь!» — донеслось изнутри. «Значит, Гофман уже здесь. Все-таки может контролировать свои желания, когда захочет». Он доказал, что любовь в нем сильнее пагубной страсти к зеленому змею. «Она не твоя невеста, а моя!» Самоуверенный голос главного крысиного короля тоже невозможно было не узнать. Значит, разборки начались, и не хватает только нас. «А вот и мы! Не помешаем, дамы и господа!» Командор распахнул шатер и шагнул внутрь, прикрывая меня спиной и на ходу оценивая ситуацию. Наш хвостатый напарник юркнул между наших ног вперед. Крысы при виде нас злобно ощерились, однако нападать не спешили, хотя их тут была тьма тьмущая. Стояли друг на дружке, как акробаты. «Адские, безумные выдумки! Это все ведьмины козни! От старухи не уйдешь!» «Попадешь под стекло! Под стекло! Но Юлия меня спасет! Ее божественный свет развеет чары тьмы!» Несколько потерянно упорствовал Гофман, все еще заговариваясь. И только тут заметил нас и приветствовал горестным вздохом. «Она под зловредными чарами крысиного короля! Смотрите! Каким торжеством светятся его колдовские глаза! Но я отомщу тебе, мерзкий злодей!» Вот только оружием он не запасся. Это было сразу видно по самодовольным мордам сужающих вокруг него кольцо крыс. А с тощими писательскими кулачонками ему было не на что рассчитывать в серьезном махаче. Не боксер. И двух раундов не сдюжит. Юлия бесстрастно сидела на троне рядом с центральным крысиным королем. А я ее сразу и не заметила, что неудивительно. Похоже, Гофман знал, что говорил. Его прекрасная невеста и правда попала под роковые чары. Она вся как-то скукожилась, сжалась, посмуглела и подурнела за самое короткое время. У нее заострились черты лица, носик удлинился, даже появились усики. Бррр! Ее лицо теперь очень напоминало крысиное. «Она моя будущая жена! Ей предстоит стать королевой великого крысиного народа!» самодовольно сообщил нам центральный крысиный король, пытаясь приобнять девушку. К моему удивлению, она ничуть не сопротивлялась, а только глупо хихикала, ловко усадив его величество к себе на колени. «Ура!» — возликовали крысы. «Она околдована! Дорогая моя девочка, не бойся! Я тебя спасу!» — крикнул Гофман, пытаясь прорваться к Юлии, но его удержали крысы, повиснув на нем зубами. Я со слезами бросилась главному королю в ноги. Эх, дернуть бы его за лапки, повалить на пол и, заломив передние за спину, повязать. Но слишком много оскаленных пастей вокруг. Не то чтобы я их боялась, просто трезво оценивала расстановку сил. «Не берите Юлию в жены, а это разобьет ему сердце», — умоляюще попросила я, кивая на сникшего Гофмана. «Все будет, как мне захочется, а я желаю Юлию. Она моя!» — топнул задней лапкой главный король. Он напоминал мне сейчас зловредного короля овощей Даукуса Короту Первого из «Королевской невесты», упрямо стремящегося жениться на человеческой дочери, как будто ему своих морковок мало. К тому же было непривычно, что в моем присутствии вожделеют другую. Банальная женская стервозность, не обращайте внимания. «Оружие, господа!» — крикнул кот, кидая Алексу и Гофману по шпаге. «Но, сударь, она же деревянная!» — обалдел великий писатель. «Ну уж какие получились! Я заказывал нормальные!» «А я могу драться и этим!» Командор прокрутил кистью деревянный клинок. «Он все может!» «Постойте, а давайте решим все проблемы мирным путем!» — жалобно встряла я. Но меня никто уже не слушал. Началось великое сражение между армией крысинного короля и командой «Оборотни плюс Гофман». Правда, пока без меня. Я еще надеялась на силы дипломатии и просто была лень драться. «Использую крокотук», — нетерпеливо прошептала я коту. Но он был весь захвачен битвой и упоенно размахивал деревянной шпажкой, отбивая удары. Дорвался, блин, герой в сиропе. Командор с Гофманом рубились, прикрывая друг друга спинами. Судя по их радостно возбужденным лицам, все мужчины на свете не могут и дня прожить, чтоб хоть с кем-нибудь не подраться. Правда, агент 013 из-за роста закрывал только ноги товарищей, но, тем не менее, отчаянно сражался с 5 черными головорезами в кожаных курточках с шипами и кривыми кинжалами. Я вздохнула и попыталась отобрать у кота орех, который он сжимал в левой передней лапе. Но крысы были уже в курсе, что он у нас. От их внимания не ускользнуло волшебное появление деревянных шпаг, которые продемонстрировал профессор, и атаковали нас с особой прытью и воодушевлением. Но теперь кот отбивался не только от них, но и от меня. Это труднее. «Оставь меня, психованная! Я сам знаю, что делаю!» «Шайтан тебя раздери! Так загадай поскорее, чтобы все это прекратилось!» «Не могу! Думаешь, я не пытаюсь? Мне трудно сосредоточиться на одной мысли в такой суете!» — пыхтя отозвался профессор, теснимый врагами. «А кто это все начал? Кто нам тут провокационно орал? Оружие, господа!» — сердито передразнила я, и в тот же миг меня сбили с ног. Несколько крыс повалили меня на земь, бесстыдно обыскали, ничего не нашли, но удерживались, стянув хвостами запястья и лодыжки. Алекс кричал, что он меня освободит, чтобы я продержалась еще чуть-чуть, а меня вдруг охватило такое равнодушие к происходящему, такая апатия, что я просто расслабилась и отдыхала. Если бы только крысы не шебуршили по мне своими ледяными лапками, можно было бы и поспать. «Хватайте же кота! Орех у него!» — распоряжался из дальнего угла крысиный король, вернее, один из 7 королей. Слипшиеся хвосты или предусмотрительная осторожность мешали им принимать участие в битве. Да и зачем? Крыс по-любому было большинство.